2. Едкая химическая вонь нюхательных солей резко привела ее в чувство. Ибей ожесточенно закашлялась. Моргая, она подняла голову и осмотрела комнату, в которой очутилась, ожидая встретить бледно-зеленые стены камеры арбитров. Но вместо этого она увидела мрачные интерьеры чего-то напоминающего склад. Через дыры в крыше из листового пластика тянулись вниз столбы света. Она была привязана к креслу со стянутыми за спиной руками и примотанными к ее ножкам лодыжками. Справа в схожем положении находился Грол, а из-за его спины на нее смотрела Пасри с выражением напряженного ужаса. Грол встретился с Бей взглядом, и его лицо было застывшей маской притворного спокойствия. «Не говори ничего», — сказал он ей. «Что бы ни случилось, не говори ничего». «Прямо по графику», — произнес новый голос, — «как ты сказала». «Конечно, это была бледная женщина. Если требуется, я могу рассчитывать время действия моих токсинов с точностью до секунды». Бей сфокусировала взгляд и увидела женщину в саронге, которая разговаривала со странно выглядевшим парнем, одетым в нечто похожее на разновидность боевой экипировки. Он занимался устройством, зафиксированным на его предплечье, перчаткой, из которой рос мерцающий голый экран. Оба бросили взгляд на своих пленников, а именно ими они и были, как запоздало осознала Бей, и затем посмотрели поверх их голов. Бей услышала движение позади себя и почувствовала, что за ее спиной кто-то стоит. «Кто здесь?» – спросила она, прежде чем успела себя сдержать. Третий человек обогнул пленников и появился в поле их зрения. Он был высокого роста, одет в черный верхний комбинезон с бронированными вставками и расширенным снаряжением. У его бедра висел крупнокалиберный пистолет. Бей никогда раньше не сталкивалась с такой моделью. У него было ястребиное лицо, которое было бы симпатичным, если бы не ожесточенность, прячущаяся в его глазах. «Имена», – сказал он. Грол издал уничижительный звук откуда-то из глубины своего горла. Парень с устройством на запястье фыркнул и заговорил вновь. «Лия Бей, Терик Грол и Ола Пасри. Узнать есть досье на всех вас», — сообщил человек с ястребиным лицом. «Мы сделали эти копии из их базы данных по движению сопротивления, когда уничтожили узел связи КП-6. «Это вы сделали?» — спросила Пасри. «Заткнись», — прорычал Грол, — «не разговаривай». Бей хранила молчание. С того самого момента, как несколькими днями ранее новостные программы объявили о трусливой предательской атаке террористов-боевиков, она, как и все остальные из них, ломала голову над тем, что случилось с КАПА-6. В конечном счете, Капра предположил, что это было либо работой независимой ячейки, о которой они не знали, либо просто каким-нибудь несчастным случаем, вину за которой аристократы решили возложить на них. «Мы не имеем ничего общего с этими радикалами из сопротивления», — настойчиво сказала Пасри. «Мы простые граждане». Парень усмехнулся. «Прошу, не оскорбляй мой интеллект». «Дела у вас идут плохо, да?» — сказал мужчина, игнорируя вмешательство. «Они подбираются все ближе к вашему убежищу, все ближе к тому, чтобы найти Капру и всех лидеров его ячейки». Когда он назвал имя, Бей постаралась не выказывать свою реакцию, но не преуспела. Он развернулся к ней. «Сколько ваших людей сдалось за последнюю пару недель? 50-100?» «Сколько из них согласилось на предложенную им и их семьям амнистию?» «Это ложь!» – выпалила Бей, игнорируя раздраженное шипение Грола. «Тех, кто сдались, казнили!» «Конечно же!» – сказал мужчина. Он кивнул в сторону парня. «У нас даже есть пикты расстрельных команд!» – он сделал паузу. «Вся ваша сеть сопротивления, если ее вообще можно так назвать!» – иронически фыркнув, произнес парень. «Ваша сеть на грани краха!» – продолжил мужчина. «Единственное, на чем она пока держится, это Капра и костяк из его доверенных повстанцев. И аристократы знают, что на самом деле все, что им нужно сделать, это ждать». Он прошелся перед ними. «Просто ждать, пока у вас кончится провиант, боеприпасы, надежда. Вы все изнурены. Вы вынуждены работать на износ, голодные, усталые. Ни один из вас не захочет это сказать, но вы все знаете, что это правда. Вы уже проиграли, просто не можете это принять». Этого хватило, чтобы Грол нарушил свои собственные правила. «Иди в задницу, кланский ублюдок!» Мужчина приподнял бровь. «Мы не кланские. Так это значит? Мы не работаем на знать». Он наклонился и вытянул что-то из-за ворота своей брони, оказавшееся идентификационным диском на цепочке. «Мы служим другому повелителю». Бей немедленно узнала контуры имперского символа жетона, биоактивного опознавательного устройства, настроенного на генетический код своего обладателя. На его поверхности сверкала гравировка в виде двуглавой аквиллы. Его нельзя было выковать, скопировать или снять с человека без того, чтобы он стал бесполезным. Любой, кто его носил, был солдатом на службе у императора человечества. «Кто вы?» – подозрительно спросила Пасри. Мужчина указал на себя. «Кел!» Это Ариэль и Саун. Мы агенты Империума и властей Терры. Зачем сообщать нам ваши имена? Прошипел Грол. Если не собираетесь нас убивать. Считаете это жестом доверия, сказала бледная женщина. Мы уже знаем, кто вы. И если честно, то, что вы знаете, как нас называть, едва ли делает вас угрозой. Бей подалась вперед. Зачем вы здесь? Кел кивнул Ториэлю, и парень извлек нож-рыбку. Он сходил туда, где сидела Пасри, и разрезал ее путы, затем начал проделывать то же самое с Гролом. Мы были посланы на помощь планете Дагонет и ее людям в эти времена кризиса по приказу Императора. Бей была уверена, что видела полный эмоций взгляд, посланный Саун Келлу, прежде чем мужчина заговорил снова. «Мы здесь, чтобы помочь вам в противостоянии мятежу Хоруса Луперкаля и всем, кто встал на его сторону». Грол потер свои запястья. «И вы, конечно же, желаете, чтобы мы отвели вас в секретное убежище сопротивления, представили бы лично Капри, открылись бы вам, так что вы могли бы убить нас всех одним махом». Он повернул голову и сплюнул. «Мы не дураки или предатели». Ториэль разрезал путы Бей и предложил ей руку, чтобы помочь встать на ноги, но она отказалась. В качестве замены он дал ей информационный планшет. «Ты знаешь, как их читать, верно? Твое досье сообщает, что до мятежа ты служила клерком по работе с данными в администратуме, в управлении колониальной политики». «Это правда», — сказала она. Ториэль указал на текстовый файл в памяти планшета. «Думаю, ты захочешь взглянуть на этот документ. И, пожалуйста, проверь защитные метки, чтобы быть уверенной, что он не был подделан». Кел подошел ближе к Гролу. «Когда ты говоришь, что не предатель, Террик Грол, я тебе верю, но тебя одурачили». «О чем во имя звезд ты говоришь?» — огрызнулся второй мужчина. «Потому что в этой комнате есть предатель», — продолжил Кел. И затем быстрее, чем смог увидеть взгляд Бей, рука агента Империума взметнулась с его пояса, сжимая увесистый пистолет смертоносного вида, и он выстрелил в упор, прямо в сердце Пасри. Бей вскрикнула от шока, а Грол рванулся вперед. «Ториэль постучал по планшету. Прочти файл», — повторил он. «И затем обыщи свою добрую подругу Ола», — добавила Саалм. Грол занимался этим, пока Бей продолжала читать. К тому времени, как она закончила, от ее щек отхлынула кровь, а Грол обнаружил спрятанное на второй женщине беспроводное подслушивающее устройство. Досье, оставшееся в своей первозданной форме, как и говорил Ториэль, были докладами сотрудников кланов об информаторе в движении сопротивления. Капри уже какое-то время подозревал утечки, но не мог обнаружить, через кого они шли. Согласно последней записи, Ола Пасри согласилась сдать координаты главного убежища повстанцев, но дело застопорилось из-за требования более высокого вознаграждения и обеспечения вывоза с этого мира. Все это Бей рассказала Гролу, который слушал с окаменевшим неподвижным лицом. После долгой паузы он заговорил. «Я вам не верю», — сказал он Келу. «Даже это вы могли сфабриковать. Проделать все это, просто чтобы подобраться к нам ближе». «Грол», — начала Бей, но Кел поднял руку, заставляя замолчать. «Нет, он прав. Имея время и приложив усилия, мы смогли бы устроить что-нибудь подобное. И если бы я был на вашем месте, то разделял бы ваши подозрения». Он снова помолчал, размышляя. «Тогда так. Мы должны заработать ваше доверие». «Демонстрация», — предложила Саун. Кел кивнул. «Укажите нам цель».